Глава 7, в которой мы узнаем, зачем честной компании был нужен приятель. Таксист, который вез Андрея в аэропорт, сразу представился Мотей и далее не закрывал рта. «Вы откуда? Я сам из Житомира. Спросишь, что делаю в Иерусалиме? Ничего не делаю. Вожу такси, потому что все лучшие места давно заняты. Кем? Всем известно. Но оставим эту тему до другого раза. Денег не то чтобы с избытком, но хватает. Покушать и вообще, жить есть где, квартиру снимаю. У прекрасного человека только шкуру дерет. Но его правда, деньги они всем нужны. Налоги по миру пускают. В целом мне здесь нравится, хоть и жмут со всех сторон, не вздохнешь. Однако я стою у окна. Извини, разговорился. Ты сам-то женат? Могу сообщить новость, я женился. Золотая девушка с Украины, там и познакомился. В общем, привез сюда. На таможне задержали. Не меня, ее. Говорят, ваш брак здесь контрабанда. Нет, ты слышал? Сумасшествие! Ведь это же придумать надо. Давайте, ребята, заново регистрируйтесь. Документов нужно столько, сколько за век не соберешь, а взяток не берут. Почему? Потому. А мне объяснили, что это напрасный труд. Будешь ходить, велят ждать. Потом скажут явиться через месяц. Придешь, скажут, зачем пришли, надо еще ждать. Надоест ходить, подтвердят, а оно вам было надо, так и живем. Она в Киеве, а я здесь. Семья. Ничего, у меня на черный день есть запасной случай. Местная, молодая. Что мы делаем? Гуляем по улицам. Купил ей цепочку, и не жалко, красивая. Не тороплюсь, чтобы не напортачить. 2 к 1, если здесь женюсь, окажусь многоженцем. 10 адвокатов не спасут, они посадят, так молодая порешит. Она в армии снайпером была, а так все хорошо. Ты куришь? Я не курю, даже запаха сигарет не выношу. Говорят, марихуану разрешают, а я думаю, болтовня одна. Не могут они позволить, чтобы простой человек счастлив был. Болтовня засасывала, усыпляла. Андрей клевал носом, что воспринималось как молчаливое согласие. Неожиданно разбудил вой полицейской сирены. Машина остановилась. Подбежавший полицейский что-то кричал. Таксист вяло соглашался. Заметив, что Андрей не понимает, офицер перешел на ломанный английский. «Выходить! Где ваши вещи?» У Андрея был с собой только рюкзак, который был вынут из багажника и брошен на асфальт. Далее темпераментный разговор был продолжен с таксистом. Тон беседы с каждым мгновением повышался. Подошел еще один полицейский, который скучающе разглядывал растерянного пассажира без попыток обыскать или надеть наручники. Это вселяло надежду. Догадался, что претензии не к нему, а к Моте. Это порадовало, но недолго, потому что таксист захлопнул свою дверь и понуро отъехал куда-то в неизвестном направлении. «Прислать другой такси!» — заверил полицейский. И патрульная машина отправилась вслед за таксистом, победно сигналя мигалкой. Андрей остался на шоссе один. Рюкзак валялся рядом. Он не понял, что произошло. Мимо деловито сновали машины. Наверное, вот-вот должен подъехать обещанный полицейскими транспорт. Через час ожидания принялся голосовать. Никто не останавливался. Показалось, что водители шарахались от одинокого мужика с рюкзаком. Пришлось звонить Максиму. «Извини, тут такая история». Максим приехал через 30 минут, а еще через 20 минут они были в аэропорту. «Спасибо, выручил. Не провожай. Дальше сам, надеюсь, без приключений». Очень бы хотелось. Они обнялись. Андрей прошел в прохладу вестибюля. Все-таки Максим — друг. Лишь постоянная удача немного испортила характер. Удивительно, в кассе нашелся последний билет на очередной рейс. Встал в хвост очереди на собеседование с дружелюбной сотрудницей отдела безопасности. «У вас только рюкзак?» «Да». «Сами собирали?» «Конечно». «Никто ничего не передавал?» «Нет». «Вы были в стране как турист?» «Пожалуй», — с секундной запинкой сказал Андрей. И сразу почувствовал, что девушка уловила эту мгновенную растерянность. «У вас здесь родственники, друзья?» Вновь заминка. «Нет никого», — сказал он, чувствуя себя школьником, которому достался трудный вопрос на экзамене. «Где остановились?» «В Иерусалиме?» «В гостинице?» Андрей удачно припомнил название. и сразу повеселел. «Это довольно далеко от города. Как добирались в центр?» Он вновь запнулся. «Правда, как?» И, наконец, сообразил. «На такси!» «Хорошо. Я не вижу в паспорте вашего талончика на въезд». Андрей растерялся. «Должен быть. Вроде в билетной кассе видел. Может быть, обронил?» Девушка еще раз быстро взглянула на Андрея и произнесла. «Подождите минутку». Она отошла, держа в руках его паспорт, и вернулась с мужчиной. Тот быстро взглянул на Андрея и сказал. «Вы прилетели из Франции?» «Да». «Почему не из России?» «Путешествую». «А до Франции где были?» «На Сейшельских островах». «Прячетесь от кого-то?» В голосе мужчины зазвучали обличающие нотки. «Нет, что вы, от кого мне прятаться?» «Я это и пытаюсь понять», — мужчина говорил строго. «Пройдите со мной. Хочу посмотреть содержимое вашего рюкзака». Осмотр за стоявшим неподалеку столиком был произведен более чем тщательно. Мужчина вновь взглянул на Андрея. «Путешествуйте налегке. Пара трусов, кофта, майка да бритва. Хватает?» Андрей растерялся. Как объяснить, что ехал всего на пару дней, а потом все завертелось? Ольга пропала. «Со мной была девушка, у нее остался багаж». «А где девушка?» «Поругались». «Бывает», — согласился мужчина. «Давайте пройдем в комнату личного досмотра». «А самолет?» Мужчина не ответил. Андрея раздели. Он вдруг понял, что выглядит неправильно, слишком толстый. Если бы сумел обуздать привычку к еде, был бы строен. Но не сумел, и теперь колобок в трусах. Бейсболка легкомысленная. Кроссовки воняют бензином. Пьет. Морально неустойчив. С девушкой расстался. Наконец позволили одеться. В комнату вошел высокий спортивный парень с легкомысленной бородкой. Он показался симпатичным. Улыбнулся Андрею как приятелю. «Извини, друг, полетишь следующим рейсом. Главное что? Главное — безопасность». «Да, конечно», — вяло согласился Андрей, застегивая ремень на брюках. «Еврей?» «Да», — обрадовался Андрей, чувствуя, что допрос закончился. «Субботу соблюдаешь?» «Не всегда». «Я тоже», — засмеялся парень. «Закрутишься на работе, маму родную забудешь». «Ты, смотрю, тоже крутишься по-быстрому?» «За 2 дня успел посмотреть Иерусалим?» «Где был-то? В старом городе?» Он возвратил аккуратно застегнутый рюкзак. Андрей кивнул. «У стены плача был?» «Конечно!» Вложил записку с просьбой ко Всевышнему. «Я всегда кладу». «Конечно!» «Толпа там, все хотят помощи от небес». «Да!» — согласился Андрей. «Много народу!» Парень вдруг перестал улыбаться. «Там второй день площадь закрыта. Что скажешь?» Андрей растерялся. Вот влип так влип. «Ладно, я соврал, скажу правду». А парень вдруг жестко посмотрел в глаза и прервал. «Только не надо заливать, что 2 дня провалялся в койке с любовницей, что у нее муж ревнивый, вот вы и прячетесь». В помещении вдруг стало очень жарко. Пот потек из-под бейсболки за воротник рубашки. Экстрасенсов, что ли, они берут на работу? Ведь просто снял с языка фразу. Парень вновь улыбнулся. «Давай, говори свою правду. Я ведь сумею распознать ложь, и ты это знаешь. Кстати, по твоему телефону видно, что некий звонок был некоему Максиму. Кто он такой? Ты же говорил, что нет друзей в Израиле». Андрей почувствовал, что запутался, как муха в липкой паутине, и самому уже не выбраться. Он протянул телефон парню. «Наберите сами, это мой начальник, он все объяснит». «Хорошо». Парень взял телефон и вышел из комнаты. Андрей стоял с дурацким рюкзаком за плечами и отчаянно потел. «Можно включить кондиционер?» «Он включен». Наконец появился парень. Теперь он не улыбался. «Напоите его кофе и сделайте, наконец, нормально кондиционер». Человек взмок весь. Бонусом к кофе появилась сладкая, покрытая коркой шоколада булочка. Его оставили одного. Андрей поменял рубашку на майку. В помещении заметно посвежело. Максим появился минут через 40. Кивнул. «Все в порядке?» «Пока да». «Подожди». Дверь закрылась. Андрей сидел в гордом одиночестве еще полчаса. Когда принесли еще кофе, теперь с двумя булочками, понял, что вопрос решается положительно. Наконец вошли Максим с парнем. Оба держались друг с другом, как старые друзья. Парень неожиданно протянул открытую ладонь. «Приятно было познакомиться. Надеюсь, не обидел?» Андрей пожал протянутую руку. «Пойдем», — сказал Максим. «А то выпьешь у них весь кофе. Деньги налогоплательщиков надо экономить. Паспорт?» Парень расторопно протянул книжицу. «Вот, там все в порядке, и посадочный талон вложен. Ну давай, до встречи. Счастливого полета!» Максим с парнем пожали друг другу руки. После крохотного кабинета просторный холл со снующими людьми казался волшебством. Пахло ванилью и специями от ресторанчиков и прилавков. Сияли витрины магазинов. «Андрей, ты можешь, наконец, улететь?» «Я пытаюсь, но не прет!» «Вижу. Вот пропуск в VIP-зал. Посиди тихо от греха. Я же не могу приезжать сюда каждые 2 часа. А вы когда летите?» «Поздно. На частном самолете. Ты уже будешь на полдороги в Москву». «Хорошо бы. Спасибо тебе, а то ночевать мне в камере». «Все нормально. Спецслужбы всех стран, объединяйтесь. Ты теперь важная персона. Попросил приглядеть за тобой, чтобы не было еще каких неожиданностей. Так что в самолет сядешь по-любому». «Максим, ты настоящий друг!» Андрей почувствовал, что в носу защипало. «Дружбу не купишь!» «Да ладно! Если мир уцелеет, еще встретимся!» Они обнялись, и приятель, не оглядываясь, быстро пошел к выходу. До вылета еще было слишком много времени. Андрей побродил вдоль стеклянных витрин, купил сувенир с набором из 3 флаконов, освященной воды, святой земли и миртового масла. Наверное, подделка, ну и пусть. Когда обошел полный круг, отправился в VIP-зал. Там было прохладно. Налил себе халявного коньяка, выбрал тихое кресло в стороне и принялся коротать время. После 3-й рюмки захватил полную бутылку. Не ходить же туда-сюда за добавкой. Это дурной тон, а он человек воспитанный. Вот и люди вокруг все такие милые, добрые и приветливые. Вон и девушка сидит симпатичная. Стоп! Максим велел не влезать ни в какие истории. Так что обойдемся без незнакомых красоток. Тем более она наверняка из разведки. А что, тут шпионов пруд пруди. Взять хотя бы его самого. Чем не суперагент? Соркис. Андрей Соркис. Начальник Интерпола. 007, личный номер. И попрошу вас. Потом он заснул. Проснулся от осторожного касания за рукав. «Вы не проспите свой рейс?» «А? Что? Мой рейс? Какой рейс? Я никуда не лечу. Хватит приключений!» Андрей вскочил, сбив рюмку со стола. Что-то звякнуло, разбилось. «Рейс? Нет, он летит. Только куда, надо срочно вспомнить?» Вокруг много незнакомых лиц. «Где я?» — громко закричал Андрей. Он пошатнулся и зацепил бутылку. Так грохнулось. Кто-то пытался его поддержать, с трудом вырвался, перевернув стол. Теперь его уже прочно обхватили неизвестные крепкие мужчины. И, не говоря худого слова, куда-то повели. Андрей попытался сопротивляться, но безрезультатно. «Стойте!» — раздался чей-то властный голос. Андрей узнал офицера, проводившего допрос. Ну, слава богу, наконец-то свой среди чужих. Парень что-то быстро объяснил на незнакомом языке. Андрея отпустили. «Пойдем скорее, опоздаешь. Ваши уже прошли на посадку». Он помог Андрею надеть рюкзак и быстро повел яркими путями. Они почти бежали. Парень время от времени предъявлял какое-то удостоверение, и двери словно по волшебству открывались. Наконец вышли из здания. На улице была ночь. Огромное летное поле мигало разноцветными огнями. Сели в легковушку и через секунду оказались у трапа небольшого симпатичного лайнера. Парень помог подняться по лесенке. «Еле успел. Он немного выпил, похоже, проспал, но ты же просил приглядеть», — объяснял спутник неизвестно кому. Андрей вошел в мягкий полумрак. Огромное кресло укутало его усталое тело. Самолет пошел на взлет. Тяжесть прижала к сиденью, закрыла глаза. Где-то шумели невидимые моторы. В центре управления серьезные люди следили за взлетом. «Полет проходит нормально», — доложил Андрей. «Приборы работают отлично». Он бы прекрасно выспался, если бы не дурацкая манера некоторых авиакомпаний засовывать пассажирам под спину в кресло рюкзак. В полудреме бился с надоедливым многогранным предметом между лопаток. Наконец содрал и выбросил прочь. Наступило счастливое освобождение и сладкое безмятежное забытье, где мудрые медузы Марса муштровали мрачных мух. «Ты как?» — услышал голос Ольги. «Нормально. Уже сели?» «Только что». «Здравствуй, столица, здравствуй, Москва. А ты чё со мной поехала?» «Я? Не поняла. Это ты влетел к нам в самолет как снаряд?» «Ничего не сказал и завалился спать. Храпел так, что пилот боялся, не случилось ли чего с мотором. Все были рады, что передумал и вернулся». «Что? Мы где?» «В Авиньоне». «Блин!» «Ну что опять?» «Нет, все нормально, это я так, радуюсь». Подошел Максим, хлопнул по плечу. «Я почему-то был уверен, что ты не бросишь друзей». Даже Вадим сказал. «С возвращением». Андрей вдруг осознал, что от судьбы не убежать. Врут про свободу воли. Ее не существует. Возможно, вольной волюшки вообще нет на земле. Каждый обвязан цепями с самого рождения. Мы закованы по самую макушку. В привычки, обстоятельства, воспитание, окружение, страну проживания, семью, пол. Вдобавок заперты в прочную клетку из морали, культуры, религии, уголовного кодекса. Клеть помещена в бункер из неумолимых законов природы. Дверь туда заперта физиологией нашего тела. Но неведомые тюремщики с неподражаемым цинизмом объявили людей свободными. И те верят. Смешно. Смеяться не хотелось. Хотелось есть. Если мышеловка захлопнулась, остается только доесть сыр. В Фонтен-де-Воклюз добрались к рассвету. Городок еще спал, убаюканный журчанием реки, плохо различимый в утреннем тумане. Над водой дымка сгущалась, образуя размытые фигуры неведомых чудищ. Они корчились и извивались, но лучи утреннего света уже пробивали их насквозь. Солнце нарождалось где-то за вершинами гор. Прохладный ветерок шлялся по пустынным улицам то туда, то обратно, определяя, в какую сторону дуть. Крохотный отель был очень стар и гордился этим. За века камни стен расползлись, покрылись морщинами и пятнами. Углы выпятились, как располневший животик. «Никаких подвигов! Спим до обеда!» — скомандовала Ольга. Никто не возражал. Выспавшийся в самолете Андрей маялся в сырой и холодной постели. Тяжелые дремотные видения нападали из-под кровати. Проникали через одеяло, лезли сквозь подушку, тыкаясь острыми перьями в ухо. Он убегал от врагов, его догоняли и отпускали. Снова убегал и вновь был пойман. Наконец спрятался в узкой и темной щели. Но и тут его нашли. Проснулся в поту и попросил Господа дать, наконец, приятный эротический сон. Молитва была принята. Приснилось, что рядом лежит Клеопатра, царица Египта, великая красавица, за любовную ночь с которой утром отрубят голову. И надо бы делать то, ради чего пришел, ведь плата так велика. Но какой секс, если топор палача уже приготовлен? И время бежит с каждой секундой, приближая смерть. Тут не до эротики. Сон не понравился, можно сказать, совсем. Преувеличивали историки сексуальную привлекательность царицы. Разбудил крик. Где-то неподалеку надрывался прилежный петух. Днем водоворот событий вновь принялся крутиться. Они прошли по знакомой дорожке к крохотному озеру. Пейзаж казался копией мира Лауры, если спалить и развеять в прах многочисленные сувенирные лавки, рестораны, а заодно и туристов. Дорогу преградил хлипкий заборчик, украшенный плакатом с наивной просьбой к водоему не подходить. Максим покрутился вокруг, словно пес, ищущий след, и уверенно указал на тропинку, уходящую вверх в скалы. Лезть было трудно, Мелкие камни осыпались, колючие кусты норовили вцепиться в ноги. Тени шли впереди, проверяя дорогу. Они поднимались все выше и выше. Над головой, перевернутым морем, нависало огромное, безразлично синее небо. Андрей запыхался и остановился, чтобы передохнуть. Ольга толкнула в спину. «Веришь в страшного черного альпиниста? Будешь отставать, укусит за задницу». «Как его зовут?» «Зачем его звать? Сам придет». «Я устал». «Не ной». Склон впереди казался бесконечным. Кусты переплелись оголенными ветвями, как спортсмены в греко-римской борьбе. Пучки бурой травы походили на засохшие сосновые ветви, жесткие и колючие, как характер подруги. Многие люди скрывают худшие черты характера, а Ольга прятала лучшие. Но вот склон стал более пологим. Здесь ветер набрался силы и принялся задираться, налетая порывами то в лицо, то в спину. Максим, который шел первым, напряженно оглядел окрестности. «Мы почти наверху, это хорошо. Плохо лишь, что место не то. Похоже, заблудились. Надо побродить вокруг». Андрей опустился на камень. «Говорят, специально обученные собаки ищут пропавших туристов. Тем и живут. Кто-нибудь знает, где Восток? Там Москва, дом». Ольга подсказала. «Дождемся весны, птицы полетят на север. Вот и определимся». Максим вдруг воскликнул. «Нашел пещеру! Вон она! Правда, немного по-другому расположена». Действительно, в стороне от тропы виднелась темная дыра в нагромождении скал. Чтобы попасть туда, надо было лезть по почти отвесному склону. Другого пути не было. Тропинка предательски свернула. «Хреново из меня альпинист», — признался Андрей. «Может, я здесь подожду?» «Двигай, не тупи!» — прикрикнула Ольга. «Не шумите!» — прошептал Вадим. Взбираться было совсем тяжело. Пару раз Андрей чудом не поскользнулся. Он тяжело дышал. Камни предательски норовили выскочить из-под кроссовок. Пучки травы, за которые приходилось цепляться, царапались в кровь. Рубашка насквозь промокла от пота. Наконец оказались у входа. Скалы нависали совсем рядом, как театральные декорации. Без расстояния, без перспективы. Солнце косо падало, освещая одну сторону, отчего темень в глубине казалась еще гуще. Вошли. Глаза привыкали к полумраку. Пещера была пуста. «Я так и знал. Тут ничего нет. Если что и было, давно похитили», — огорченно воскликнул Максим. «Тише», — вновь сказал Вадим. «Здесь кто-то прячется». Из-за выступа вышел демон Асмодей. «Думал поиграть в прятки, но вас не проведешь». «Чего надо?» Вадим не был приветлив. «Хочу помочь. Вы же сундук ищете?» «А тебе-то что? Нет сундука, утащили давно». «Ошибаешься. Заколдован сундучок-то. Скрыт надежно. Догадываюсь, что там пепел. Угадал?» Асмодей радостно оскалился доброй улыбкой крокодила. «Ишь, догадливый какой. Подскажи, если знаешь. Или так, разговоры разговариваешь». Демон разинул клыкастую пасть. Запахло серой. Он нагнулся и произнес интимным шепотом. «Жертва нужна!» «Взятку просишь?» Асмодей выкатил глаза на Ольгу и нараспев проговорил. «Возьми, которого ты любишь! Приведи на гору и принеси в жертву!» Ольга бросила быстрый взгляд на Андрея, потом вновь на демона. «Сдурел, что ли?» Вадим тоже недоверчиво покачал головой. «Помнится, пару недель назад, похоже, на тебя черт пытался убить нас». «Политика — штука грязная. Выможешься, не отмоешься. Сначала приказали вас уничтожить, потом передумали. Решили, что надо поддерживать». «Что так?» «Поверишь? Не знаю. Там наверху все так запутано. В конце концов, я лишь исполнитель. Кстати, такой же, как ты. Скажут убить. Сделаю. Велят беречь, как зеницу ока. Буду беречь». Андрей уже не вслушивался в спор. Ах, вот что они удумали. Предчувствие не обмануло. Может быть, все они сейчас валяют дурака, а замысел возник давно? Помнится, Ольга обмолвилась, что милосердие у них не в почете. Господи, он уже подозревает в коварных замыслах близкого человека. Как ужасно, если окажется прав. К горлу подкатил горячий комок страха. Нет, не за свою жизнь. Страх за то, что божественная доброта окажется вымыслом, как и все остальное. Библия подробно рассказывает о чувствах Авраама. Но что думал его сын, которого отец вел на заклание по Всевышнему приказу? Много позже в Евангелии открыли эту тайну. Сыну было не сладко. «Отче, для чего ты покинул меня?» — спрашивал Иисус. Всю жизнь он любил женщин, искренне, всей душой, а они рано или поздно бросали его. Почему? Неужели таков вселенский закон? Надо любить того, кто неминуемо принесет тебя в жертву. Так устроена жизнь. Люби Бога и умри в свой черед. Он слышал, как Асмодей темпераментно втолковывал Ольге. «Нет, другой человек не подойдет. Сказано, тот, кого любишь. Можно, конечно, разойтись по-хорошему. Впрочем, ваши отношения не будут долгими, и ты это знаешь. Ты не можешь всерьез любить. Сердце-то отобрали еще в юности. Можно сказать, сама отдала. Но, как говорится, нет вопросов, которые мы не можем решить. Пепел спутает все планы, апокалипсис отменят, а ты изменишься». Неожиданно демон повернулся к Андрею. «Андрюха, ты же уже все понял. Только не держи на меня обиду, ведь мы с тобой настоящие друзья. Уважаю тебя больше, чем кого-нибудь из всей этой шайки. Они слабее, и, как всегда, две новости. Хорошая в том, что скульпторы нужны в загробном мире, и работа хорошо оплачивается. Плохая — у тебя встреча с заказчиком прямо сейчас». Андрей подумал, что если все лгут, то врет и демон. Плюнуть на них, повернуться и пойти обратно в город. Вдруг судьбу удастся переломить. Завтра будет уже в Москве, в своей мастерской. Выпьет простого вина из продуктовой лавки у метро. И забудет барона Анри и всю честную компанию, как дурной сон. А может, это и правда сон? Зачем он ввязался в эту историю? Будто дурной игрок, сделавший непосредством крупную ставку. Колесо вращается. Какие-то неизвестные силы определяют его судьбу. И ясно, ничего хорошего не будет. Он с безжалостной ясностью осознал, что все происходит взаправду. И прямо сейчас решается судьба человечества и каждого отдельно взятого — Семена, Маруси, Смита или Джейн. У них есть дела, мечты. Где-то идет война, кто-то собирается в отпуск. Все надеются на лучшее и не догадываются, что могут быть стерты поворотом тумблера, как гасит свет в пустом помещении. И мир станет мертв, растает призрачным сновидением. Мысли мелькали в голове, заставляя легкие поспешно втягивать в себя как можно больше воздуха. Говорят, перед смертью не надышишься. Он еще не привык спокойно уходить из жизни. И ему страшно. Сердце болезненно колотилось. Моргнул. На мгновение мир исчез. Что там за тьмой? Внимательные глаза высших существ. Ждут, наблюдают, играют. Поэтому и существует инстинкт самосохранения. Хотят, чтобы персонажи выполнили свои роли до конца. Когда человек ищет ответы, он их находит, даже если они приходят от умершей бабушки. Он вновь услышал ее голос. «Им нужна жертва. Ты кажешься самым лакомым. Но хотят твоего согласия». Что это изменит? Простое убийство превратится в магический ритуал. И всем станет комфортнее наедине со своей совестью. «Но я против!» Христиане утверждают, что даже их Бог был против. «И что? Разве ты веришь в Иисуса Христа?» Нет, конечно. В Израиле не верят в его существование, хотя убеждены, что Иисус был евреем. Опять шутишь? Какие уж тут шутки. Сейчас ты умрешь. Просто будь сильным в последний миг. Это люди не забывают. Он посмотрел в раскаленные красные глаза Асмодея. Они дымились. Возможно, так у демонов испаряются слезы. Неожиданно камень под его ногой зашатался. Андрей переступил на другой, но и тот шелохнулся. Тело потеряло равновесие. Неужели Ольга? Или все же Вадим? Это было бы лучше. Он грохнулся навзничь всем своим весом и больше ни о чем не успел подумать.